нет дела до вашей научной каббалистики, — сказал Лумис. — Это нужно срочно. Уэттерли вздохнул. — Вы используете все те же слова, что и я, но они имеют другое значение, — сказал он. — Ему недостает его жены, ему недостает его друзей, он боится потерять свою девушку. Он очень горячий, вспыльчивый человек. Людям, которые столкнутся с ним, может крепко достаться. «Это случится, как только я найду этих людей», — сказал Лумис. «Так что делать с этим Маклареном? Если он действительно является воплощением супер-Крейга, и жизнь у него тоже не сложилась, то Крейг будет чувствовать себя не так плохо. Если же он преуспел...» «Что вы имеете в виду, когда говорите «преуспел»?» «Крейг думает, что он может быть школьным учителем. По его оценкам, это означает высокую степень успеха. Если это так, то я не советовал бы проводить эту встречу. С другой стороны, если с точки зрения Крейга он потерпел неудачу, то встреча может оказаться полезной для ваших целей». «Я выясню, чем он занимается», — сказал Лумис, все еще разглядывая обложку своей книжки. «Он дал мне адрес Макларена». Лумис, не глядя, протянул руку. «Это не имеет никакого значения», — заметил Уэттерли. «Но я могу заверить вас, что с анатомической точки зрения такое строение этой молодой женщины совершенно невозможно». Казалось, что это огорчило Лумиса. «У нас у всех есть мечты», — сказал он. «Да, у всех. Иначе у вас не было бы работы». Глава 10. В тот же вечер Грирсон вез Крейга на своей Лагонде в студию «Экспресс Телевижн Компани». Рука у него только что перестала болеть, и настроение было отвратительное. Он ненавидел Крейга, и то, с каким легким презрением тот швырнул его и чуть было не покалечил. И теперь для него было делом чести добиться, чтобы тот был поражен, если не запуган. Большой, мягко мурлыкающий автомобиль должен был по всем стандартам произвести впечатление. И такое же впечатление производило водительское умение Грирсона, когда он гнал машину в сторону Хэмпстеда сквозь усиливающееся движение по улицам Лондона. Затем через Хит и к северу в сторону магистрали А1, заставляя стрелки компрессора, таксометра и спидометра карабкаться все выше и выше до тех пор, пока они не достигли отметки в 100 миль и продолжали подниматься выше. Автомашина, которая была достойна умелых рук, находилась в умелых руках. «Ну, погоди, подонок!» — мысленно кричал Грирсон на Крейга. И он проходил повороты так, что все четыре колеса шли юзом, а таксометр только чуть вздрагивал, а он все жал и жал на педаль газа. Крейг, который все это время молчал, прислушиваясь к работе двигателя, повернулся к Грирсону. «Вам следует почистить клапана», — сказал он.